Преподобный Афанасий Затворник. Преподобный Афанасий Затворник, желая не видеть суеты и прелести мира сего и в безмолвии угодить Богу, затворил себя в пещере и там непрестанно пребывал в молитве. По многих трудах и подвигах духовных он предал дух свой Богу, его нетленное тело почивает в пещере и подает исцеление всем с верой к нему приходящим. Память его 2 декабря.